Глава 13. В школе химия не вызывала у меня ничего, кроме несусветной тоски. Нам редко позволяли проводить опыты на уроках, но и они не особо скрашивали ситуацию. Щелочи, кислоты. Я смотрела на пробирки, мензурки, горелки и мечтала, чтобы все это рвануло к ядрене фени вместе с классом. И если бы мне кто-то сказал, что однажды я буду с азартом картежника наблюдать, как в банках растут целевые кристаллы, я бы повертела пальцем у виска. Впрочем, после того, как меня зашвырнуло в объятия огнедышащего дракона, я перестала чему-либо удивляться, в том числе и своему новому увлечению. Подвалы замка превратились в лабораторию. Сначала мы просто добавляли в обычную соль масла и красители, и она неплохо продавалась. Во всяком случае, на зарплаты рабочим хватало. Пока Надхур составлял композиции ароматов, а мы с Вурком фасовали товар по мешочкам и ляпали этикетки, Астор взял на себя переговоры. За неделю он облетел едва ли не все земли Алого клана. Познакомился с кучей торговцев, которые держали лавки с мылом и косметикой. И мне даже пришлось подключить еще пару слуг, потому что наш упаковочный мини-цех не справлялся с нагрузкой. И все бы ничего, если бы не мой врожденный перфекционизм. Мне не давало покоя, что в моем мире соль для ванн была другой, крупной. И, перекинув часть обязанностей на Фауна, я взялась за выращивание кристаллов. Еще одним моим экспериментом стали бомбочки. Да, они получились не с первого раза. Не так-то просто без инструкций из сети подобрать рецепт. Но когда я методом проб и ошибок создала идеальный шипучий шарик, то заманила Астора в ванную, заставила улечься в воду и торжественно подкинула ему ароматическую гранату. Выражение его лица в тот момент я, пожалуй, не забуду никогда. За какие-то несколько секунд я увидела такую гамму эмоций, что любо-дорого. «Оно бурлит!» — ошеломленно выдохнул Ас, а потом вдруг хихикнул. «Щекотно!» — и принюхался. «Это что, запах фруктов?» «Розовый грейпфрут», — похвасталась я. «Ну что, я заслужила награду?» «Не знаю, не знаю», — протянул он. «Вот я сегодня встречался с Шианом из Черного клана и сказал, что девушки из мира без магии обожают соли для ванн. Мол, у вас это возбуждающее средство, и вы с ним такие покладистые становитесь. А Шиан как раз ждет прибытия сосуда и готов заказать соль про запас». «Так что, если кто и заслужил награду, то это я». Иас недвусмысленно поиграл бровями, будто приглашая меня присоединиться к нему. «Награду за вранье?» — прищурилась я, стараясь не опускать взгляд ниже его подбородка. «Почему сразу вранье? Маркетинг?» Я рассмеялась. Астор успел нахвататься от меня всяких словечек. И в самом по себе маркетинге не было ничего смешного, но слышать это от дракона было все еще непривычно. На заметку. Девушки из моего мира не любят, когда их называют сосудами. Это раз. А два, передай своему Шану, что если он хочет наследника, пусть для начала сделает своей девушке предложение. За последние недели я почти не поднимала эту тему. Не до того было. Мы со Стором с головой ушли в работу, и отношения отступили на второй план. Время от времени между нами проскакивали искры. Пару раз мы целовались, но попыток соблазнить меня Ас больше не предпринимал. Не проникал в мою спальню, не расхаживал голышом, да и поцелуи были хоть и жаркими, дальше них дело не заходило. Мы будто заключили негласное сексуальное перемирие. Ас не домогался и не настаивал на ребенке, а я отложила брачные намеки в долгий ящик. Сочла, что лучше подождать более подходящего момента, когда земля не будет гореть у нас под ногами, а проблемы перестанут сыпаться из рога изобилия. Но вот теперь, когда все стало потихоньку налаживаться, а Астор вновь произнес это чудовищное слово «сосуд», я не сдержалась. Не то чтобы я рассчитывала немедленно получить предложение руки и сердца, просто мне стало жутко любопытно посмотреть на реакцию своего партнера. Психанет и возмутится? Что ж, подожду еще немного. Спокойно отшутится? Значит, прогресс потихоньку пошел. Однако Астор меня удивил. «Вообще-то я так и сказал Шану», — сообщил он, задумчиво рисуя пальцем круги на поверхности воды. «Посоветовал ему сделать предложение?» «Не совсем». Иас пристально посмотрел на меня. Я сказал, что девушки хотят гарантий. Сначала свадьба, потом наследник». «И что он ответил?» Я затаила дыхание. «Живот, наверное, от смеха надорвал». «Нет». Он ответил, что если его сосуд захочет связать себя с ним навсегда, то он не против. «Потому что наследник этого стоит. К тому же в браке можно завести не одного ребенка». «Да, помощь пришла, откуда не ждали». «Значит, если я говорю со Стором о свадьбе, то меня посылают. Но стоило другому дракону упомянуть в светской беседе, что жениться не такое уж самоубийство, как Ас всерьез об этом размышляет. Детский сад какой-то. Ведет себя, как мальчишка, которому мама велела надеть шапку и варежки, а он боится, что пацаны засмеют. А потом выходит на улицу, понимает, что мороз минус 20, видит, что все тоже гуляют в шапках, и никто ни над кем не ржет. И сразу одевается, как положено. Ну, не глупость». «И знаешь, я много думал», — продолжал Ас. «Если тебе это так важно, мы можем провести церемонию. Я договорюсь со жрецами. В конце концов, меня в тебе все устраивает. Мы хорошо поладили. Не так я себе представляла тот момент, когда мне сделают заветное предложение. Меня в тебе все устраивает. Да он просто романтик от Бога. Вальяжно развалился в ванне, пока я стою перед ним как официантка в ожидании заказа. Ни тебе слов любви, ни кольца, ни одного колена. И после этого он ждет, что я рассыплюсь в благодарностях или из трусов выпрыгну». «Я подумаю об этом», — сухо ответила я, с мстительным наслаждением, глядя, как вытягивается самодовольная физиономия Красного. «В смысле?» Он резко сел, расплескав треть воды на пол. «А что? Тебя вот все устраивает, а меня нет». «Ты же сама этого хотела», — взвился Астор. «С самого начала только и говорила, что о свадьбе. И вот теперь я иду к тебе навстречу. И я должна описаться от счастья?» — не стерпела я. «Не надо мне делать одолжение. Либо ты сам этого хочешь, либо я обойдусь». «А если я хочу?» Его глаза сузились, ноздри затрепетали. «Если я постоянно тебя хочу так, что схожу с ума. И от холодного душа по три раза на дню у меня уже кости ноют. Потому что невозможно находиться рядом и не касаться тебя». В подтверждении своих слов Ас коброй выбросил руку из воды и цепко ухватился мокрыми пальцами за мое запястье. Мог бы сказать об этом. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, а горло сдавливает удушье. «Ну вот сейчас говорю. Я хочу тебя, Лена. Круглые сутки. Когда ты говоришь про соль, про покупателей, замок, масло, печи, ты хоть представляешь, как мне трудно бывает сосредоточиться? Да я мотаюсь по землям других кланов, только чтобы хоть немного остыть. Ты дразнишь меня каждым своим движением. Как ты прикусываешь нижнюю губу, когда думаешь, как ты наматываешь на палец локон волос». Астор вывалил на меня столько всего, что я растерялась. Я и не подозревала о том, что творится у него внутри. Внешне он вел себя обычно. Иногда я ощущала на себе его тяжелый взгляд. Но больше никаких симптомов острого желания не было. И уж точно я не пыталась нарочно его раздразнить. «Какой там флирт? Я спала-то по 3 часа. И то мне снились столбики цифр и мешочки соли». «Ас», — прошептала я, не зная, что на это ответить. Но Красный и не собирался устраивать дискуссию. Вместо этого он резко дернул меня на себя, и я даже моргнуть не успела, как очутилась в горячей соленой воде, пахнущей розовым грейпфрутом. Насчет возбуждения дракон не соврал. Едва я дотронулась до его напряженной, как натянутая тетива плоти, и сердце понеслось галопом, словно перепуганная дикая кобыла. «Скажи «да»,» — хрипло потребовал Астор, прижимая меня к себе. «Что именно «да»?» — из последних сил удерживала остатки самоконтроля. «Ты выйдешь за меня?» Я заглянула в янтарные глаза, которые тянули меня магнитом, завораживали, подчиняли себе. В них было столько страсти, что у меня дыхание перехватило, а во рту пересохло. «Мой дракон. Я с самого начала принадлежала ему, как бы ни пыталась сопротивляться и строить из себя сильную и независимую. Все, что я делала здесь, в этом чокнутом мире, я делала ради него. Я жаждала его признания, любви. Я мечтала, чтобы он восхищался мной и боготворил. Пусть и главным орудием соблазна сделала чертову соливарню. Я хотела стать равной ему, Да, это невозможно, и я всегда буду просто женщиной, а он драконом, зато моим драконом. Неужели он правда думает, что я могу ответить как-то иначе? «Да», — тихо произнесла я, и Астор запечатал мой ответ губами, будто поставил на мне клеймо хозяина. Сделка состоялась. Ох, как же сильно нам обоим не терпелось вместе пройти по пункту вознаграждения, опробовать каждую буковку, освоить каждый сантиметр приобретенного счастья. Мы барахтались в горячей воде, как двое ненормальных, ополоумевших от гормонального всплеска подростков. Моя одежда липла к телу, вода лилась через край, попадала в рот, подсаливая наши жадные судорожные поцелуи. «Не здесь», — пробормотал Астор, когда мне таки удалось избавиться от лифчика, и при виде моей обнаженной груди взгляд дракона потемнел. «Я хочу сделать это медленно. Хочу смотреть на тебя». Я была рада, что хоть кто-то из нас мог рассуждать здраво. Если честно, мне и самой не улыбалось толкаться локтями в тесной ванне. Другое дело, что не предложи Астор переместиться в спальню, я бы, наверное, так и не остановилась. Мне трудно было поверить до конца, что все случится. Много раз мне снилось, как Астор занимается со мной любовью. И всегда я просыпалась с ноющим чувством неудовлетворенности. Нас вечно кто-то прерывал, и сейчас я молилась всем, кого только знала, чтобы никто не нарисовался на горизонте с очередными проблемами. Потому что если я опять не дойду до финала, я просто рехнусь. Организм мне этого не простит. Побросав мою одежду на пол ванной, все равно потом отдавать прачке. Мы наспех смыли соль, не переставая ласкать друг друга, а потом направились в спальню. Кровать Астора будто приглашала нас в свои белоснежные мягкие объятия. Широкий матрас, на котором можно ни в чем себе не отказывать и попробовать любые позы. Атласные простыни, которые ласкают, как руки умелого любовника. Кажется, я даже услышала отдаленное пение ангелов. «Моя королева». Астор плотоядно облизнулся, когда я легла перед ним, призывно расставив ноги. Мне уже было не до смущения, я слишком давно этого ждала, и пустота внутри меня требовала немедленного заполнения. «Я запру дверь, чтобы никто нам не помешал». Красный будто прочел мои мысли. Щелчок замка прозвучал, как самая волшебная музыка. Астор подошел к кровати, и я невольно прикрыла глаза, дрожа от предвкушения. Вот сейчас он ляжет сверху, накроет меня своим телом, а потом войдет сразу целиком. Интересно, можно умереть от наслаждения? Однако секунды сменяли друг друга, а матрас от чего-то так и не прогнулся под тяжестью Астора. «Проклятый, меня дери!» — донеслось до меня. Я неохотно распахнула глаза, и сердце пропустило удар. Астор стоял у окна. На скулах его перекатывались желваки, а возбужденная плоть поникла. И мне не надо было даже спрашивать, чтобы догадаться. У нас снова форс-мажор. Я никогда не верила в порчи и проклятия, но сейчас вот в голову закралась неприятная мыслишка. А не перешла ли я дорогу какой-нибудь опасной колдунье? Бывает же венец безбрачия. Так может, на меня кто-то наслал венец бисексия? И каким, интересно, богам нужно принести жертву? Сколько баранов надо заколоть собственными руками, чтобы мы со Стором наконец воссоединились? Или, может, нам стоит подыскать домик где-нибудь в горах или пустыне, где нас не найдет ни одна живая душа? «Что опять?» Я свела ноги и подползла к краю кровати, чтобы накинуть халат. Ас молча отодвинулся от окна, и я разглядела на пасмурном сизом небе силуэты трех алых драконов. За это время я научилась отличать их друг от друга не только в человеческом облике, а потому сразу узнала коренастого одноглазого ящера Экхара и вытянутого, как саламандра, офицера Ласхада. А вот третьего дракона я прежде не видела, хотя что-то в его манере опускать голову вниз во время полета, будто выискивая жертву, чтобы спикировать на нее, показалось мне знакомым. «Мой брат», — мрачно пояснил Астор и метнулся к шкафу за одеждой. «Прекрасно. Просто чудесно. Глава клана. Это не Биан и не Вурк, которых можно просто послать или приказать не беспокоить. Конечно, это редко, когда их останавливало». Но, думаю, прояви Ас настойчивость, они бы подчинились. А вот игнорировать прибытие самого Лара... Как там его? Садхир. Астор никогда не обсуждал его со мной. Более того, стоило кому-то упомянуть Садхира, у Аса делалось такое выражение лица, словно он ел лимон, поспорив с кем-то, что при этом не поморщится. На первый взгляд он казался спокойным, но я чувствовала, что внутри у него происходит нешуточная борьба с самим собой. Не мне судить его. Недаром ведь говорят, что друзей мы выбираем сами, а родственников нам посылают свыше. Ну, или в случае с некоторыми членами моей семьи – снизу. Я вот тоже не рассказывала Асу про дядю, который пил, не просыхая, и однажды чуть не угробил и меня, и маму, когда сел за руль под шофе. Может, и у Астора, брат, не подарок? Или Ас переживает, что первое место в клане досталось не ему? В общем, я сочла, что это не мое дело. И если мой новоиспеченный жених захочет облегчить душу, отлично. Нет, тоже ничего. В конце концов, мы с ним теперь заодно. И главная моя задача – постараться, чтобы пребывание Садхира в Эвисе прошло максимально гладко и спокойно. А для этого мне стоит помалкивать, не отсвечивать лишний раз и внимательно следить за реакциями Астора. «Пока ничего не говорим о нашей свадьбе». Каким-то чужим, будто севшим голосом попросил Красный, застегивая парадный дублет. «Разумеется». Я поправила Асу пряжку с рубиновым драконом. Так наряжался он на моей памяти лишь дважды. Когда летал в столицу и когда мы принимали второго советника короля. Он неделю назад заказал крупную партию соли для своего гарема. Нервозность Астора перекинулась на меня. Если перед встречей с Садхиром его собственный брат из кожи вон лезет, то чего же тогда ждать мне? Видно, семья семьей, а субординация у драконов на первом месте. А вдруг у них какие-то особые ритуалы общения с Ларом? Не знаю, реверансы или поклоны в пол? А может, мне вообще нельзя поднимать на него глаза или заговаривать без разрешения? Еще опозориться не хватало. «Ты уверен, что мне стоит сейчас с ним знакомиться?» Не выдержала я. «Не пойми неправильно, я была бы рада стать частью твоей семьи, но...» «Согласен, лучше с этим подождать». Перебил меня Астор, и мне послышалось в его тоне искреннее облегчение. Видно, он и сам не хотел представлять меня брату, и не решался в этом признаться. «Я не знаю, зачем Садхир прилетел и почему не предупредил». Он осекся и тут же возразил самому себе. «Нет, он, конечно, не обязан отчитываться, и двери этого замка всегда для него открыты». Все это походило на не самый успешный аутотренинг, но я с готовностью закивала. Мол, никто и не сомневался в твоей преданности. Отправив Астора на встречу с братом, я прошмыгнула в свою комнату и переоделась в платье попроще. Неизвестно, как долго здесь пробудет Садхир Лар. Не могу же я все время сидеть в заперти. К счастью, Риена ушила мне наряды, что я отыскала в замке, и в этом сером свободном платье меня легко было принять за служанку или простую жительницу Эвиса. Оглядев в зеркале свое отражение, я на всякий случай повязала поверх волос косынку. В этом мире у всех людей волосы были какого-то невнятно русого, почти мышиного цвета, и Садхир мог догадаться, что я не местная. В таком скромном облике я спустилась вниз и окольными путями, через кухню и задний двор, добралась до подвала. Мой верный вурк сидел в гордом одиночестве и, высунув от усердия язык, наклеивал этикетки на мешочки. «А это у нас лаванда», — диктовал он самому себе, чтобы не запутаться. «Где все остальные?» Я взяла передник и оглядела пустое помещение. Вурк вздрогнул от моего появления, но тут же снова вернулся к работе. «Пошли Лара встречать. Поклон, все дела», — пробормотал он без особого энтузиазма. «А как же ты?» — спросила как можно равнодушнее, чтобы он не заподозрил, будто я что-то вынюхиваю. «Кто-то же должен закончить все это до вечера». Воин, чьи доспехи уже недели три как пылились за ненадобностью, гордо выпятил подбородок. Даже в наклеивании этикеток он умудрился найти повод для героизма. Я заметила, что Вурка распирает от недовольства и желания посплетничать, но он пока явно колебался, достойна ли я его откровенности. Хуже всего в таких случаях задавать наводящие вопросы. Так можно только спугнуть человека. Поэтому я дала ему возможность дозреть. Невозмутимо напевая себе под нос какую-то песенку из прошлой жизни, Я пододвинула к себе весы, ящик с лимонной солью и протерла салфеткой совочек. В одном Вурк был прав. Вечером к нам должен был заехать посыльный от одной знатной дракониды, которая владела целой сетью парфюмерных лавочек. И разочаровывать такую ценную клиентку мы не имели права. На пятом мешочке соли Вурка таки прорвало. «Я не понимаю!» Он стукнул кулаком по столу, отчего я чуть не просыпала товар мимо весов. «Почему мы должны перед ним лебезить?» «Перед кем?» Будто бы в проброс уточнила я, завязывая мешочек. «Садхир!» Вурк опасливо оглянулся назад, словно у него за спиной мог кто-то подслушивать, а потом перешел на заговорщический шепот. «Вы ведь в курсе, да, как он стал первым драконом клана?» «Выиграл на поединке, полагаю?» «Как бы не так. Только между нами». «Да-да. Именно с этих слов начинаются самые пикантные сплетни, которые передаются из уст в уста до тех пор, пока не останется ни одного человека, кто был бы не в курсе». Тот факт, что зловещую тайну Садхира докладывал мне именно Вурк, рядовой солдат, которого сослали на задворки земель Алого клана, говорил о том, что это классический секрет Полишинеля. Знает Вурк, знают абсолютно все. А заключался его секрет в том, что до того, как предыдущий Лар умер, на всех турнирах Астор побеждал своего старшего брата. Но как только настало время выбирать нового повелителя, Ас неожиданно проиграл. И с тех пор каждые 5 лет, а именно с такой регулярностью драконы освежали свой внутриклановый рейтинг, Астор сначала систематически обходил всех конкурентов и лишь потом выходил в финал с самим Ларом. «По нашим законам, Лар имеет право отказаться от участия на первых этапах турнира», — объяснил мне Вурк. «Редко кто так делает. Нормальные правители дорожат своей репутацией. Но Садхир Лар бьется только в финале». «А до финала доходит только Астор», — догадалась я. «Именно. За все эти годы он сражался лишь со своим братом. Даже слепой увидит, что Садхир Лар вообще не в форме». «Хочешь сказать, что Астор поддается ему?» «Поддается и защищает от остальных», — кивнул Вурк. «Конечно, доказать это невозможно. Нет такого, чтобы Астор Лир выходил на поле и сразу падал, как подкошенный. Но неспроста же Садхир избегает других соперников». «Неспроста», — задумчиво согласилась я. «Только я вам этого не говорил». Вурк опять покосился на дверь в подвал, а затем подмигнул и прижал палец к губам, как будто боялся, что одних слов мне будет недостаточно. Я сделала вид, что запираю рот на замок и выбрасываю ключ. Если Вурку нравится изъясняться жестами, то мне нетрудно. Удовлетворившись моим ответом, Вурк вернулся к своим этикеткам. Я же снова принялась взвешивать лимонную соль. Мне определенно было о чем поразмыслить. Отношения Аса со старшим братом меня не касались, однако я не могла не удивиться, почему вдруг мой жених сам отказывается от управления кланом. Если я что и поняла о нем за недолгий период нашего знакомства, так это то, что он умен, силен и пользуется авторитетом не только у людей, но и у драконов. По идее, они все были примерно равны. Третий, четвертый дракон клана — какая разница? Но обращались они к Астору почтительно и будто бы снизу вверх. Я вдруг вспомнила, как сам генерал Экхар тогда случайно проговорился, что при Асторе Экхарта бы наверняка похорошело. Более того, даже жители Эвиса стали относиться к Асу куда терпимее. Ни одного бунта с того самого дня, как я попала сюда. Работа на Соливарне шла полным ходом, горожане получали жалования, Астор отрядил солдат, чтобы те восстановили мостовую. По крайней мере, при мне больше никто не изрыгал проклятия, услышав про Алый клан. «Так почему тогда Астор пасует перед братом? От большой любви? Вряд ли. Иначе бы он бежал встречать Садхира с распростертыми объятиями. Или, быть может, Садхир более мудрый и заботливый правитель? Что-то не похоже. Вон Вурк сидит тут надутый, как мышь на крупу, и повторяет гадости про своего Лара. Он же не сам их придумал. Значит, такие настроения бродят среди военных от рядового до генерала». А Астор, как заведенный, повторяет и подданным, и самому себе, что Садхир первый, и извольте все кланяться ему в ножки. Не складывался у меня этот пазл, хоть убей. За умственными упражнениями день пролетел незаметно. Мы с Вурком вдвоем перетаскали всю соль в повозку посыльного. Всех слуг будто ветром сдуло, а идти за ними в замок, рискуя попасть на глаза Садхиру, я не решилась. К тому моменту, как плоды наших трудов скрылись за воротами, над Эвисом уже взошла серебристая монета луны, и шум в городе стих. Я вообще заметила, что люди здесь живут, как волнистые попугайчики. Едва рассветет, они уже бодро рассекают по городу, щебечут, носятся туда-сюда по своим делам. Но как только солнце скроется, все. Город вымирает, словно комендантский час кто-то объявил. Прятаться от Садхира в подвале вечно было невозможно, да и голод уже дал о себе знать. И мы с Вурком двинулись на кухню, в надежде раздобыть остатки ужина. В отличие от Эвиса, замок не спал. Мы едва не сбили с ног взлохмаченную Йорту, которая тащила в главный зал тяжелый поднос с едой. Йорта устояла, а вот пирожки фейерверком разлетелись по полу. «Прости, я помогу», — спохватилась я, бросившись собирать пострадавшую выпечку. «Вурк, будь добр, принеси щетку». Вурк послушно скрылся, я же пока пыталась спасти то, что уцелело. Все ж таки правило 15 секунд никто не отменял, а полы здесь не такие грязные. Во всяком случае, без хлорки и прочей химии. Стало быть, никто не траванется, если я незаметно отряхну пирожок и положу обратно. «Да что уж теперь», — обреченно вздохнула кухарка. «Он бы все равно заставил переделывать. Все ему не так». Ее голос прервался, будто она изо всех сил старалась не разрыдаться. «Садхиру? А кому же еще?» Лицо Йорты как судорогой свело. «То тесто сырое, то сухое, то жесткое. Да я с 15 лет пеку. Никогда никто не жаловался. Я и сама пробовала. Нормально пропеклось». «Давай так». Я выпрямилась. «Принеси ему предыдущую порцию. Только подогрей немного. Скажи, что старалась, мечтала угодить, просто превзошла себя. Кланяйся как можешь. Скорее всего, он просто пытается самоутвердиться. Вот и дай ему то, что он хочет». «Думаете?» Йорта поджала губы. «Ладно, только ради вас, госпожа. У меня уже терпение на исходе, сил никаких». «Ты молодец!» Я легонько потрепала ее по плечу. «Я в жизни не ела таких вкусных пирожков, как у тебя. Тесто пышное, во рту тает. Сказка!» «Весь секрет, чтобы дать ему отдохнуть!» Польщенно зарделась кухарка. «Я вам припасла ваших любимых с пряной зеленью и сыром. Я же слюной подавлюсь!» Рассмеялась я и перехватила у Йорты поднос. «Давай я подержу, а ты беги на кухню и подай Лару таких пирожков, чтобы он сам себе обзавидовался». Йорта благодарно кивнула и поспешила на кухню. А я прижалась к стене, взяла с блюда ароматную выпечку и жадно вгрызлась в теплую ноздреватую мякоть. Иногда, чтобы замотивировать кого-то из слуг, я прибегала к Лесте. Преувеличивала успехи, нахваливала как не в себя. Бывают люди, которых по-другому к старанию не подстегнешь. Но в случае с Йортой все было иначе. Ее пирожки были божественными, безо всякого лукавства. То ли я слишком сильно проголодалась без обеда, то ли Йорта и правда пыталась впечатлить Лара, но желудок благодарно заурчал, а веки сами собой прикрылись от удовольствия. Если бы не было Астора, я бы вышла замуж за этот пирожок. Никаких сомнений. «Тебе платят за работу или за то, чтобы ты уничтожала еду для господ?» Недовольный возглас застал меня врасплох, и я чуть не поперхнулась. Судорожно дожевала пирожок, проглотила с усилием и повернулась к мужчине, который застукал меня в неловкой ситуации. Расшитый золотом алый камзол из парчи, здоровенный рубин на груди и властный презрительный взгляд. Я готова была поспорить на что угодно. Передо мной стоял сам Садхир Лар собственной персоной. Я медлила, не зная, что ответить. Да, он принял меня за служанку, и логичнее всего было сейчас ему подыграть. Но ведь все тайное становится явным. Вдруг Ас уже рассказал ему о нас. И даже если нет, не может же он вечно скрывать невесту и тем более жену от брата. А сходу замарать себя откровенной ложью мне не хотелось. Поэтому я просто молчала, положившись на волю случая. Только пальцы скрестила, чтобы Садхир поскорее ушел и забыл о том, что вообще меня видел. Однако повелитель, как назло, уходить не спешил. Он подошел ко мне поближе, окинул долгим взглядом, и его и без того узкие глазки превратились в щелочки. Какое-то неуловимое сходство со Стором в нем все-таки было. Те же густые красные волосы, тот же высокий лоб. Но в остальном Садхир заметно уступал брату. Контуры лица поплыли, видно от долгого безделья. Наметился второй подбородок, а тонкие, словно брезгливо скривленные губы и вовсе вызывали у меня отторжение. «Что ты молчишь, девчонка?» Процедил Садхир, выбив поднос у меня из рук, и тот упал с гулким звоном. Лар, однако, и бровью не повел. Похоже, такие выходки были для него в порядке вещей. «Ты что, не знаешь, кто перед тобой?» «Простите, Садхир Лар», — опомнилась я. «Позвольте, я уберу». «Стоять!» Он подцепил меня за подбородок двумя пальцами, приподнял мою голову и осмотрел, словно племенную кобылу. «Спасибо, хоть в рот не заглянул». Ощущения были отвратительными. Никогда еще я не чувствовала себя товаром на прилавке. «А ты ничего!» Липкий взгляд переместился на мою грудь, и Садхир ухмыльнулся. «Я уже расстроился, когда Астор сказал, что не порадует меня с дороги горячими девочками. Разве можно прятать такое сокровище на кухне?» Я опешила. Все это зашло слишком далеко. Ладно бы еще обругал и отправил за новой порцией пирожков, но его подстилкой я точно не буду. «Я не работаю на кухне», — начала я, но Садхир тут же прижал пухлый палец к моим губам. «Тише, девочка, я еще не разрешал тебе говорить». «Конечно, ты не работаешь на кухне». «Уже нет». «Иди-ка подмойся и бегом ко мне в спальню. Посмотрим, на что еще ты годишься». Он жадно осклабился, больно стиснул мою грудь и потянулся ко мне, как теленок, к материнскому вымени. Здравый смысл подсказывал мне, что не стоит этого делать, но рефлекс сработал быстрее. Нога сама дернулась вверх, и коленка врезалась аккурат в предмет мужской гордости. Узкие глаза стали круглыми. Садхир согнулся пополам, хватая ртом воздух, а дутловатое лицо налилось кровью. «Тварь!» — прошипел он гадюкой. «Мерзкая, наглая, бесстыжая!» Стоять тут и выслушивать оскорбления от насильника я не собиралась. Развернулась на каблуках и хотела ринуться прочь. Но Садхир оказался не такой уж разваленный. Ловко, точь-в-точь как Астор, он схватил меня за руку и вцепился так крепко, что я почти не сомневалась. Завтра от его пальцев останутся синяки. «Не смей!» — с угрозой начал он и вдруг осекся. Поднес мое запястье к глазам, удивленно разглядывая серебряный браслет. Тот, что я получила от жрецов, когда меня призвали в этот мир и вручили Асу. «Это еще что?» — выдохнул он. «Кто ты такая?» «Елена», — представилась неохотно. «Я не спрашивал, как тебя зовут. Я спросил, кто ты?» И Садхир сдернул с моей головы косынку. «Вот оно что!» — протянул, игнорируя мои попытки вырваться. «Сосуд, значит?» «Так-так, и чья же ты у нас, интересно знать?» «Моя!» — раздался у меня за спиной спасительный голос Астора, и я чуть не сползла на пол от облегчения. «Отпусти ее, Сад!» Как ни странно, повелитель подчинился младшему брату и разжал пальцы. Я отшатнулась от него, потирая наливающиеся синяки, и отбежала к Асу. «Если кто и мог меня защитить от этой сволочи Садхира, то только мой новоиспеченный жених». Теперь-то я понимала, почему у Астора было такое лицо, когда он увидел в небе первого дракона клана. И почему воины не жалуют Лара, я тоже догадывалась. Вряд ли, конечно, он и их тоже гнусно лапал. Но тот, кто способен на изнасилование, в принципе не может быть хорошим правителем. Милосердие явно не входило в число достоинств Лара, если они у него вообще были. Знаю, я не хотела соваться в отношения между братьями, но другого выбора у меня не осталось. Какого черта Ас опекает этого негодяя и позволяет ему верховодить? «Я не припомню, чтобы ты подавал заявку на сосуд», — сказал Садхир, прищурившись. «Я не подавал», — нехотя ответил Астор. «Что?» — вмешалась я. «Он же только что назвал меня своей. Зачем так быстро идти на попятную?» «В тот день, когда ты отправил меня в храм пятерых, Ас говорил так, будто каждое слово ему дается с трудом. Все было уже готово. Меня потащили в тайный зал, жрецы открыли портал, и появилась она. Верховный заверил меня, что боги послали Лену мне. «И ты, конечно, вежливо согласился принять щедрый дар», — взбеленился Садхир. как это удобно, а? И тебе не пришло в голову, что этот старый олух ошибся? Ты же сам видел, что свиток из храма доставили мне». «Я понял это слишком поздно». Ас отвел взгляд, и я заметила, как напряглись мышцы на его шее. В тот момент жрецы уже связали нас обрядом. «Ты украл мой сосуд!» Садхир сорвался на крик, и в его голосе зазвенели истеричные нотки. «Ты предал меня! Мой собственный брат!» Мне страшно хотелось зажмуриться, заткнуть уши, не видеть и не слышать этой отвратительной сцены. Но я боялась дать слабину. По ошибке я досталась Асу или нет, неважно. Почему за меня должны решать какие-то жрецы? Я хочу быть со Стором и буду с ним. А Садхир пусть хоть лопнет от злости. Мне же лучше. «Я не предавал тебя», — отозвался Ас. «Но она нужна мне. Я люблю ее. И готов заключить с ней брак». В этот момент Астор не смотрел на меня, но я понимала, что отчасти он обращается именно ко мне. Ни разу он еще не говорил со мной о своих чувствах. И если бы не Садхир, я бы бросилась к Астору на шею, задыхаясь от счастья. Но радоваться было рано. «Брак!» — эхом повторил Садхир и презрительно скривился. «Да чего ты дошел, братец? За какой-то жалкий месяц эта стерва уже превратила тебя в тряпку. Веревки из тебя вьет. Не говори так о ней!» Ас воинственно выпятил подбородок. «А ты не смей повышать на меня голос!» — отрезал Садхир. «Или ты забыл, кто из нас Лар?» На этом он вдруг повернулся ко мне, внимательно оглядел меня и прищурился. «Ты беременна?» Ас хотел было что-то сказать, но его старший брат предупредительно вскинул руку, и Астор стиснул зубы. «Нет», — честно ответила я. Почему-то мне вспомнилось в ту секунду, что сила в правде. Однако Садхир тут же доказал мне обратное. «Отлично», — сыто ухмыльнулся он. «Месяц уже прошел, верно? И раз вы до сих пор не скрепили союз, его можно считать расторгнутым. Ты отречешься от нее, Ас, и она поедет со мной». «Нет!» — в ужасе воскликнула я. «Что?» — дернулся Астор. «Ты не можешь! Я же сказал тебе, что люблю! Будем считать, что ты брал мой сосуд на хранение и вернул его нетронутым!» Жестко перебил Садхир. «И только из-за этого я прощу тебя и не выгоню за пределы наших земель за предательство. Но имей в виду, Астор, только попробуешь мне помешать или сунешься в Акхарту, и я передумаю. Казню и не посмотрю, что ты мой брат». «Сад, пожалуйста!» Ас переступал через себя, фактически унижался, но и это не остановило повелителя. «Да брось, братишка!» Тот вальяжно хлопнул Астора по спине. «Ты еще скажешь мне спасибо? Брак, это же надо было!» Узкие глазки снова уставились на меня. «Иди собирай вещи. Мы вылетим на рассвете».